Осчастливьте нас, напишите для моряков побережья Гагры-Батум статью на эту тему в вашей листовке. Тогда мы, может быть, и поймем».